Креол зевнул и раскинул руки, глядя на звезды. Счастливы те, кому довелось родиться и жить в благословенном Шумере. Полуденное солнце печет кожу, но наступает ночь, и на смену жаре приходит блаженная прохлада. Боги смотрят с небес на людей, радуясь их удачам и огорчаясь бедам. «Не спишь, брат!» — сонно пробормотал Шамшуддин, приподнимаясь на локте. «Что-то учитель долго не возвращается». «Может, его сожрали?» — предположил Креол. В голосе прозвучала искренняя надежда. «Скорее уж бык даст молока», — усомнился Шамшуддин. «Да, наверное, но вдруг? У меня такое предчувствие, что сегодня мне повезет. А мне? Не трогай мое предчувствие, пользуйся своим». Шамшуддин потянулся и легко вскочил на ноги. Юноша с кожей цвета эбенового дерева сделал несколько гимнастических упражнений, с хрустом мотнул головой влево-вправо и замер, скребя в затылке. Предрассветную тишину нарушило голодное бурчание. «Мясо еще осталось?» — поинтересовался Креол, тоже поднимаясь на ноги. «Надеюсь, поганый уттуку вчера не все сожрал?» «Мясо осталось. Старый пастух увел стадо еще час назад, не дожидаясь восхода. Но тушу ягненка, разумеется, уступил гостям. Благодарность за безопасную ночь». Шамшуддин вынул из-за пояса нож и нарезал остывшую баранину плоскими ломтями. Креол молча подгреб к себе добрую половину и принялся уписывать. Белоснежные зубы кушита-полукровки тоже занялись делом. Оставить что-то учителю ни один из учеников даже не подумал. «Смотри-ка, бредет кто-то!» — невнятно прочавкал Шамшуддин, облизывая жирные пальцы. «Учитель?» «Походка другая!» — мотнул головой Креол, бросив короткий взгляд. «Это какой-то бродяга, очень старый и больной». «Я всегда восхищался твоей наблюдательностью, брат». «Я тоже. Спрячь мясо. Если будет попрошайничать, у нас ничего нет». Шамшуддин повертел головой, безуспешно пытаясь найти место, куда можно что-нибудь спрятать. Ничего не нашел. Тлеющая зола в костре, невысокая трава, их с Креолом туники и набедренники. До колесницы почти полсотни шагов. «Креол! Шамшуддин!» — послышался слабый оклик. «А, так это все-таки учитель!» — недовольно пробурчал Креол, щуря глаза. «Что, брат, надежды не оправдались!» — ехидно посмотрел на него Шамшуддин. «И наблюдательностью твоей я зря восхищался. Отстань!» Халай Джибеш подполз к костру только через несколько минут. Его походка действительно изменилась. Появилась неуверенность, ноги стали подкашиваться. Бесследно пропал тот легкий пружинящий шаг, с которым престарелый демонолог двигался раньше. Да и внешне Халай переменился. Глаза помутнели, губы стали болезненно кривиться, пальцы мелко дрожат, на скуле запекшаяся кровь. Теперь учитель и в самом деле выглядит на свой истинный возраст 104 года. «Что с тобой, учитель?» — с подозрением спросил Креол. «Ты выглядишь так, словно сейчас сдохнешь». «Может, тебе присесть, учитель?» — предложил Шамшуддин. «Вот, у нас еще осталось немного вчерашней баранины. Она остыла, но...» «Креол! Шамшуддин!» Прослезился Халай, раскрывая объятия. «Как же я рад вас видеть, мои любимые ученики!» Креол резко отпрыгнул назад. Шамшуддин на миг замешкался, но последовал его примеру. «Это не наш учитель!» — прорычал Креол, сжимая кулаки. «Это демон в его обличье!» «Точно!» — расширились глаза Шамшуддина. «Ты, несомненно, прав, брат!» «Да нет же!» Жалобно взвыл Халай, с трудом волочась за отступающими учениками. «Креол, Шамшуддин, пожалуйста, поверьте, это я, ваш учитель, верьте мне, умоляю!» «Ах ты, проклятый самозванец!» — подобрал с земли камень Креол. «Наш учитель — мерзкий, злобный урод. он за всю жизнь не произнес ни одного доброго слова. Сразу видно, что этот демон никогда не встречался с настоящим халаем, поддакнул Шамшуддин. «Говори, кто ты, обманщик?» — швырнул камень креол. «И куда подевал нашего учителя?» Булыжник угодил халаю прямо в лицо. Старик вскрикнул от боли, прижимая ладони к губам. По бороде потекла кровь. Ноги халая подкосились, он шлепнулся на землю, спрятал голову меж коленей и горько зарыдал. Креол с Шамшуддином озадаченно переглянулись. «Знаешь, брат, я не знаю, кто этот демон, но выглядит он точь-в-точь, как наш учитель», — неуверенно произнес Шамшуддин. «Да и пахнет так же», — дернул носом креол. «Может, это все-таки не самозванец?» «Да уж, трудно поверить, что кто-то по доброй воле согласился бы так смердеть». Юноши медленно подошли к плачущему старику. Креол подобрал с земли веточку, оставшуюся от собранного вчера хвороста, и осторожно потыкал халая в плечо. «Эй!» — позвал он, готовясь в любой момент отпрыгнуть назад. «Демон! Ты кто такой? Говори правду! И не говори лжи!» «Я ваш учитель!» — поднял заплаканное лицо старик. «Халай Джибеш, магистр гильдии!» «Лжешь! Зачем ты лжешь? Говори правду!» «Это правда, проклятый щенок!» — исказилось злобой морщинистое лицо. Креол вздрогнул. В облике неизвестного самозванца вдруг проступил их ненавистный учитель. «Может, это и в самом деле он?» «Докажи, что ты — это ты», — предложил Шамшуддин. «Наш учитель — великий маг, магистр демонологии, не знающий себе равных в подлунном мире. Сотвори какое-нибудь заклятие и докажи, что умеешь колдовать. Мы не требуем многого, подойдет любой пустяк». «Отличная идея», — оживился креол. «Слышишь, демон, докажи нам, что ты халай. Если сможешь, конечно». «Не могу», — закачался из стороны в сторону старик. «Я так и думал, ты не халай, а просто какая-то нечисть, замыслившая обмануть нас этой личиной. Но мы не так глупы». «Брат, а помнишь, что учитель рассказывал вчера?» — напрягся Шамшуддин. «О вампирах, которые принимают человеческий облик, чтобы подкрасться к жертве». «Точно, это вампир». «Только почему он тогда принял именно такой облик?» Продолжал размышлять вслух Шамшуддин. «Куда умнее было бы замаскироваться под ногую Адалиску?» «Вампир мог бы сказать, что на него напали разбойники, украв всю одежду. А пока мы таращились бы на его перси...» «Не подсказывай ему!» — зашипел Креол. «Вы безмозглые недоумки!» — пустым голосом произнес халай, поднимая взгляд. «Вас совершенно бесполезно чему-либо обучать. Вы даже не можете отличить человека от вампира. Вас надо выгнать с позором из моих учеников. Гильдия только выиграет, если в ней никогда не появится подобного отребья». Креол с Шамшуддином запнулись. «Если оставить неживой тон, это звучит довольно похоже на их учителя. Он частенько им такое говорит. Только обычно более эмоционально». «Это и в самом деле ты, учитель?» — неуверенно спросил их Шамшуддин. «Жезл похож», — опустил взгляд креол. «Но если бы это был учитель, он мог бы колдовать». «Это на самом деле я!» — злобно прохрипел халай. «Не испытывайте мое терпение, отроки! Это я! Но уже немного и не я!» «Объяснись!» Снова ткнул в него веточкой креол. «В той роще, — с трудом заговорил старик, — в той роще я столкнулся с гасителем света». Креол и Шамшуддин переглянулись. Они ничего не поняли. «Достаньте письменные принадлежности! — проскрипел халай, жалобно кривя рот. — Сейчас я расскажу вам о той твари, что наиболее страшна для мага, для любого мага. Себетту, Редихор, демон бури, адский дух. Нет, нет, и еще раз нет. Гаситель света, вот кошмар из кошмаров, с которым не пожелает встретиться ни один из нас. Креол и Шамшудин сглотнули, в страхе поглядывая на ряд деревьев вдали. В том, что перед ними именно Халай Джибеш, они перестали сомневаться. Но что же с ним произошло в той зловещей роще? «Так кто это, гаситель света?» — спросил Шамшудин. «Я никогда про таких не слышал. И я». «Где же вам?» — покривился Халай. «О гасителях света никто ничего не слышал уже несколько поколений. Еще до моего рождения гильдия объявила на этих тварей настоящую охоту, истребив всех до последнего. Только после этого маги сумели вздохнуть спокойно. Меня еще обучали, как сражаться с гасителями света, но уже вскользь, буквально в двух словах. К тому времени они уже ушли в историю. Я и вовсе не собирался вас этому учить. Зачем давать бесполезные знания? Попусту тратить мое бесценное время. Я никогда раньше не видел эту тварь ни живой, ни мертвой. Узнал только по описанию». Халай помолчал, справляясь с подкатившим к горлу комком. Он все еще переживал тот липкий страх, что нахлынул в темной роще. Потом он заговорил снова. «Гаситель света — это вампир. Как я и предполагал, все эти убийства — дело вампира. Но не обычного вампира нежити. Гаситель света — чудовище, не имеющее ничего общего с людьми. Я не знаю, откуда оно здесь взялось, но подозреваю, что тут приложил руку тот колдун, что раньше жил возле этой рощи. Не знаю, откуда и зачем он его приволок. Да и какая теперь разница? Этот глупец теперь во мраке Кура и ничего не расскажет. А гаситель света здесь и охотится. Эта тварь почти невидима и не отбрасывает тени даже в самый яркий полдень. Зато во время охоты ее всегда сопровождает чужая тень, тень намеченной жертвы. Правда, ночью ее все равно не видно, но я ее видел. Гаситель света опасен, очень, очень опасен. Он слышит мысли противника, чувствует его намерения, даже видит на несколько секунд вперед будущее. А еще он чувствует магию, заранее знает, какое заклинание будет использовано и всегда успеет уклониться. Гаситель света движется с невероятной скоростью, с легкостью ускользая и от стрелы, и от копья, и от молнии мага. От него же самого защититься очень сложно. Гаситель света ломает ментальную защиту, лишает воли, опутывает жертву незримой паутиной страха и безысходности, вселяет в душу непереносимый ужас. А когда жертва уже напугана до смерти и бежит без оглядки, нападает. Нападает всегда сзади, вонзает жало в шею и высасывает, высасывает саму жизнь. Но как же тогда остался жив ты, учитель? Только благодаря тому, что я маг. Горестно посмотрел на свои руки Халай. Маги для гасителя света особенное лакомство. По нашим духовным линиям циркулирует мощная энергия. Нет большей радости для гасителя света, чем напиться этой блаженной сомы. Вонзив жало в мага, тварь выпивает из него. Выпивает, высасывает магическую силу. Моя седьмая оболочка теперь суха и безжизненна, ученики. Гаситель света превратил меня в простого смертного. «Я больше не могу колдовать!» Креол с Шамшудином снова переглянулись, ошарашенные такой новостью. Теперь стало понятно, почему их учитель так на себя не похож. Магия для мага — это все. Маг, утративший власть над заклинаниями, подобен безрукому ремесленнику, подобен безногому скороходу. А если пострадавший маг — дряхлый старец, уже не способный нормально существовать без чар? Неудивительно, что Халай Джибеш так страшно подавлен. Осознав, что их учитель теперь столь же слабосилен, что и всякий старик его возраста. Креолы Шамшудин неуверенно улыбнулись, обменялись понимающими взглядами, посмотрели на горько плачущего Халая, а потом одновременно воскликнули: «Бей его!» Халай Джибеш истошно завопил, закрывая лицо руками. Налетевшие ученики принялись безжалостно дубасить его кулаками и пинать сандалиями. Креол вырвал у учителя жезл и, что есть мочи, ударил воющего старика по затылку. Траву оросила кровь. «Хватит! Довольно! Пощадите!» Тоскливо заскулил Халай, безуспешно пытаясь отползти. «Смерть тебе!» — пропыхтел Шамшудин, залепляя учителю ногой с разворота. «Сдохни, мерзкая тварь!» — рявкнул Креол, снова размахиваясь жезлом. Через пару минут престарелый маг замер неподвижно. На нем не осталось живого места. Слегка уставшие Креол и Шамшудин остановились и радостно переглянулись. «Мы победили зло, брат!» — тяжело дыша сказал Шамшудин. «Теперь мир сможет вздохнуть спокойно», — кивнул Креол, отбрасывая жезл Халая. «Только вот, только вот. Надеюсь, он все-таки не до конца сдох. Если в гильдии узнают, что мы прикончили учителя...» Шамшудин в страхе выпучил глаза. Ему, полукровке, незаконнорожденному ребенку, прижитому от раба Кушита, нечего и надеяться на милосердие имперского суда. Креолу с этим проще. Он все-таки единственный наследник двух архимагов, своих отца и деда. Юноша знатнейший из знатных. «Вроде жив», — приложил ухо к чахлой груди учителя Креол. «Я слышу стук. Сердце. А что, там что-то еще может быть?» Хмуро посмотрел на товарища Креол. «Эй, старый урод, ты меня слышишь?» Халай слабо застонал. Тонкая рука, увитая синими венами, шевельнулась, цепляясь за край набедренника Креола. Веки поднялись, открывая помутневшие глаза. «Жив!» — облегченно вздохнул Шамшудин. Избитый до потери сознания учитель приходил в себя довольно долго. Но в конце концов все же сумел усесться ровно и даже начал кое-как ворочать языком. «Неблагодарные мерзавцы!» Всхлипнул Халай, утирая глаза. «Как вы могли так со мной поступить? И это после всего того, что я для вас сделал. Разве не кормил я вас хлебом? Разве не поил ячменной секерой?» Креол и Шамшудин угрюмо промолчали. Ужасно хочется завершить начатое и добить учителя. Но неприятности могут быть и вправду нешуточными. Так что лучше все же подавить благородные желания. «Слушайте меня, ученики!» — проглотив гордость, заговорил Халай. «Гаситель света высосал досуха мою седьмую оболочку, лишил меня магических сил. Но именно благодаря этому я остался жив. Поглотив мою силу, тварь вполне насытилась и оставила меня в покое. Сейчас гаситель света спит в какой-нибудь норе, переваривая то, что сожрал. Вы должны помочь мне вернуть способности». «А это возможно?» — с явным сожалением спросил Креол. «Да, способ есть. Нужно убить эту тварь до того, как зайдет солнце. Убить и принести мне ее внутренние органы. Там есть такой особый орган, как бы желудок, но не желудок. Этой штукой гаситель света переваривает украденную у людей энергию. Если до захода солнца я этот желудок съем, мои способности ко мне вернутся. Может быть, не в полном объеме, но вернутся». Креол и Шамшудин опустили глаза, делая вид, что не понимают, о чем речь. Не очень-то хочется идти в эту страшную рощу и сражаться с тем, кто с такой легкостью одолел их учителя. Тем более, что выгода весьма сомнительна. «А другого способа нет?» — с надеждой спросил Шамшудин. «Есть, как не быть. Я могу просто обучиться всему заново, как учитесь сейчас вы», — пробурчал Халай. «Конечно, повторно я обучусь гораздо быстрее. Знания-то никуда не делись, по-прежнему здесь, в черепе. Просто снова натренироваться, снова размить седьмую оболочку. Но даже так это займет многие месяцы, если не годы. «Мы тебе в этом поможем, учитель!» – оживился Шамшудин. «Ты же никуда не торопишься?» – поддакнул Креол. «Не тороплюсь!» – зло сверкнул глазами Халай. «Я очень даже тороплюсь! Посмотрите на меня, глупцы! В отличие от вас, я не зеленый отрок, лишь недавно отлученный от материнской груди. Мне 104 года. Уже лет 30 я поддерживаю жизнь магией. Теперь, когда я ее лишился, я могу умереть в любую минуту. Умереть просто от старости, как мне давно положено. Вы этого хотите?» «Нет, нет, не хотим», — истово закивали ученики. «Сожри вас, Нергал, а почему вы тогда киваете?» «О, я все вижу, я все понимаю. Ваши презренные уста лгут, но ваши члены выдают истину. Вы хотите, вы жаждете моей смерти, мерзавцы!» — захрипел Халай, потрясая высохшей десницей. «Но у вас ничего не выйдет, ничего не получится. Я пока еще не собираюсь в кур, мне еще рано становиться добычей безголовых. Клешня Саку до меня не дотянутся!» «А жаль!» — полголоса пробормотал Креол. «Я это слышал!» — гневно выпалил Халай. «Ну и что с того?» — дерзко посмотрел на него Креол. Халай Джибеш плотно стиснул челюсти. Все тело ломит от ужасных побоев. Утратив магические способности, он уже не в состоянии просто исцелить синяки парой заклятий. И эти два юных ублюдка могут сделать с ним все, что пожелают. Здесь, в уединенном месте вдали от людей, он совершенно беспомощен. Кричи, никто не услышит, никто не поможет. «Креол, Шамшудин! Но я же все-таки ваш учитель!» — попытался ласково улыбнуться Халай. Ученики невольно отшатнулись. Такая мерзкая гримаса появилась на морщинистом лице. «Вы же мои любимые ученики!» — протянул руки Халай. «Я люблю вас, как родных внуков. Я прошу вас. Нет, я вас умоляю. Вы просто обязаны мне помочь!» «Чего ради, старый урод?» — хмыкнул Креол. «Неужели вас нисколько не беспокоит судьба вашего бедного учителя?» «Нисколько?» «Тогда подумайте еще вот о чем. Если я не верну своих способностей, то больше не смогу вас обучать». Шамшудин посмотрел на Креола с легким беспокойством. Креол тоже помрачнел. «А еще я нажалуюсь на вас в гильдию», — зло пообещал Халай. «Уж я позабочусь, чтоб больше никто и никогда не взялся вас обучать. Я это сделаю, клянусь своей печенкой, обязательно сделаю». Шамшудин забеспокоился еще сильнее. «Креола в крайнем случае может обучить собственный отец или дед. Гильдия подобного не одобряет, но и не запрещает. А вот что делать ему, Шамшудину? У него не будет другого шанса. Грозный дедушка совершенно точно не согласится платить за обучение повторно. Он и так отдал старому вампиру Халаю немало серебра. Лепит Даган богат, но бережлив. Сорить сиклями не любит. И незаконного внука тоже не любит. Брат, может, все-таки придется, похоже», — угрюмо кивнул Креол. «Рассказывай, старый урод, как мы должны одолеть эту тварь, если она такая неуязвимая?» «Здесь есть один очень важный аспект», — сквозь зубы процедил Халай. «В другое время он переломал бы за старого урода все кости. Но сейчас приходится терпеть дерзость этих щенков. Гаситель света практически необорим ночью. Но днем... О, днем совершенно другое дело. Днем гаситель света отсыпается в норе. В это время он вял, медлителен и почти слеп. Если суметь отыскать гасителя света днем, пока он спит, переваривая пищу, Справиться с ним несложно. В былое время их именно так и истребили. Истребили даже не маги, а самые обычные охотники из простых смертных. По нашему велению, следопыты разыскивали нору за норой, пронзая копьями тех, кто в них сидел. Теперь вы должны сделать то же самое для меня. Из оружия у вас есть ножи и топор. Этого должно быть достаточно. И поспешите. Вы должны успеть до заката. Креол посмотрел на небо. За всеми разговорами, избиением учителя и приведением его в чувство прошло немало времени. Солнце уже почти доползло до полуденной отметки. «Пошли!» — мрачно буркнул Креол, поднимаясь на ноги. Шамшуддин молча достал из колесницы легкий топорик для рубки сучьев. Не самое лучшее оружие при охоте на дикого зверя, но выбирать не приходится. Учитель Халай в своем обычном высокомерии не озаботился прихватить ничего полезного, целиком положившись на магию. «Ступайте же и свершите то, что должно быть свершено!» — пафосно воскликнул старый маг, вздев трясущуюся ручонку. «Ради моего счастья и ради будущего всего Шумера!» «Да чтоб ты сдох, старый урод!» — полголоса произнес Креол. «Я это слышал!» «Я знаю!»